Глава 13. Я чихнула, почесала нос и со вздохом уставилась на панель управления. Тейш ушел и унес малышню, а я едва поборола соблазн попросить его заварить мне еще одну кружку Тайшу. Не представляю, как он так делает, но у меня от одного только запаха пальчики на ногах поджимаются, и весь организм переполняется блаженным предвкушением. Но нельзя же выпить весь мешок в один день. Надо растянуть удовольствие подольше. Вот жизнь пошла. На собственном корабле никакого покоя. И ведь даже жаловаться не на что. Если еще с утра я четко знала, что армия клонов — это трэш, угар и садомия, понятия не имею, что в исторической перспективе означали эти слова, но происходящее они передают очень точно. Теперь я уже не так уверена. Тайшу вкусный. Дети милые и тискательные. Взрослые парни? Хм, я же хотела курортный роман, да? Не то чтобы у меня на земле были проблемы с парнями. Да упаси проматерь. Этого добра, особенно в телетусовке. Сценарист — фигура значимая. Знакомство с ней завести желают многие. Возьмет да и введет интересного персонажа хоть на эпизодик. А я и сама по себе девушка очень даже привлекательная. Всегда это знала и не стеснялась пользоваться. Но вот... Что-то не то. Не так. Чего-то неуловимого все время не хватало. Генетика, что ли? Я свой первый опыт госпожи заимела не ради работы, а самой захотелось попробовать. И, ну, лучше вроде. Но все равно как тот Тайшу, что на других планетах пытаются выдать за оригинальный венговский. А кроме того, мне всегда нравился совершенно определенный тип мужчин. Противоречивый такой. Андрогенная хрупкая мужественность. А такое чудо встречается нечасто. Когда я утром обнаружила у себя в трюме незапланированное гнездовье именно таких мальчиков, мне было не до их сексуальной привлекательности. Я перепугалась до... почти до этого самого. А потом еще эльвернитами сверху приложила. Зашибись. Вот прошло полдня и... Что поменялось-то? Разве что гнездовье из трюма переместилось в кают-компанию, на мои новые роскошные диваны. И на ковер, на котором я сладостно предвкушала как-нибудь поваляться с кучей пледов, подушек и, возможно, с кем-то еще. Теперь там игрушки валяются, запутавшись в длинном ворсе. Заниматься сексом на таком рельефе будет только откровенная мазохистка. Зато наличие в компании зайцев двоих маленьких детей — лишняя гарантия их неагрессивности и договороспособности. Поэтому вот сижу я и думаю. Три взрослых мужика со мной на моем корабле в замкнутом пространстве. А я ни хрена не супервумен. Да любая урожденная землянка уже билась бы в истерике или лезла в сейф за бластерами. А я, выходит, все же венговка, хотя и выросла на земле. Потому что вижу и чую кучу нюансов, который четко сигнализирует, непосредственной опасности нет. А совсем даже наоборот, есть весьма интересная ситуация. Многоплановая, я бы сказала, многовариантная. А главное, нахрапом ее не взять. Тут надо тоньше действовать, более по-венговски. Может, поэтому у меня уже полчаса мысли только об одном. Как бы отделить одного? Желательно конкретно этого, заварочником, от остального стада. И немножко поиметь. Ну не железная я. Когда он тут в расстегнутой рубашке рассекает и светит практически идеально тем, что я хочу. Когда плечи широкие, талия узкая, попка маленькая, ноги длинные, кожа гладкая, без единого волоска, мышцы красиво прорисованы, и все вместе аж до мурашек такое изящное и хрупкое, прямо инстинкт. Хватать и в пещеру тащить. Хитрозадый ёшит, конечно, по той же мерке скроен. Но тут же еще фишка. Должна быть в мальчике какая-то загадка. Самый старший, Нейт, тот с первого взгляда понятный и прямой, как рельса. В этом, конечно, тоже есть своя прелесть. Блондинчик ёж, кокетка, но тоже прозрачен. А у Тейша в темном омуте глаз есть чертик. Наверняка есть, нюхом чую. Поразмышляв о вечном и еще раз проверив курс, Я глянула на циферблат электронных часов над пультом и присвистнула. А куда больше половины дня делась? Чего там в гнезде? Ага. Сон под аккомпанемент войнушки долго не продлился. Ну да, спать в одном помещении со скачущими по ковру малолетками — это весело, но непродуктивно. Как хорошо, что у меня есть отдельная каюта. И как правильно все же природа устроила. Детьми должны заниматься мужчины. Проматерь знала, что делала, когда устанавливала такой порядок. Бдыщ-бдыщ-пиу! Бей слоногемота! Это какой же кошмарик с таким музыкальным сопровождением можно заполучить? Двое старших сидят на диванах и что-то обсуждают. Совсем замученный на вид подросток руководит бдыщем из последних сил. А блондинчик где? Скучаете? Как у вас тут красиво. Ага, вот и блондинчик нашелся. Сверкает глазками у порога. Ты ж говорил, что здесь нестеснительных конфетами угощают. Угу, знаю я, какую тебе конфетку надо. Ну не дура же, понимаю, как вам на самом деле страшно. И как вы наверняка пытаетесь привязать меня не только к милым детям, но и к старшим. Просто чтобы не бросила, как кутят, в ледяную прорубь. Шутка в том, что я вроде как и сама уже не против. Во всяком случае, протестировать. А еще четко улавливаю, что вы, гнездовье, привыкли брать свое манипуляциями, а не грубой силой. Что ж, меня это устраивает. Прищурив один глаз, я прицельно кинула шоколадкой в кокетливого засранца. Он ее поймал, ослепительно улыбнулся, стрельнул глазками и вплыл в рубку. Я про себя хихикнула. Хорош, шельмец. Но если ты ж бил током сексуальности неосознанно, во всяком случае, пришел он тогда за детьми, а не конкретно меня соблазнять, и все его жесты были естественными, то этот пользовался своей привлекательностью вполне сознательно и напрашивался тоже с полным знанием дела. Взглянув мне через плечо на экран навигатора, ёж чуть шевельнул бровью. Заметил поганец, что я опять поменяла маршрут. Два прежних еще не погасшим пунктиром бежали по карте. Один в сторону Каганата, другой через Мирзу. Рабовладельческую планетку с еще более жесткими законами, чем на Венге. Да, была мысль. Была и сплыла. А вы, Хлан, для конечной точки почему выбрали? Заправляться там будем? Или вы нас там скинуть хотите? Там же только шахты и шахтеры. И отделение метрической палаты Хинсана. Попробуем ваши документы привести в общегалактический вид, а дальше посмотрим. Я прищурила один глаз и задумалась. Хинсан — небольшая планетка, заселенная сотни 3-4 назад какой-то азиатской группировкой. Вроде бы корейской, но судя по тому, насколько быстро эта группировка увеличивалась в численности, то, скорее всего, китайской. Эти невысокие, худощавые и приторно вежливые люди — оказались пронырливы и неистребимы, как тараканы. Голосоюз чихнуть не успел, а представители узкоглазой мафии уже проникли всюду, где хоть немного пахло деньгами или властью. А лет так 20-30 назад услужливые рабочие муравьи с миндалевидным разрезом глаз появились и на некоторых мелких планетах. Хлан вот тоже очень удачно не так давно осчастливили. Я покосилась на притихшего за спиной парня. Вот прям подозреваю я его в родстве с этими вездесущими желтокожими братьями. В трюм просочились прямо в их духе. Интересно, откуда 20 с лишним лет назад взялся Джун на Венге? Не с Хинсана ли? Сексуальный мафиозик, блин. Ёж, услышав про документы, соорудил на лице преданное выражение мальчика, готового из благодарности на все. Угу. Такие хорошие зайчики, только дайте попить, а то так есть хочется, что аж потрахаться не с кем. И переночевать негде. Мы вам будем так признательны. Он прямо всем своим видом демонстрировал готовность начать благодарить в любой момент и стрелял глазками с такой скоростью и частотой, словно он не мальчик-клон, а ковбойский револьвер из исторического сериала про Древнюю Землю. Может быть, вам пока тайшу заварить? Ты ж уже пошел обед готовить. Главное, забавно так. Понятное и простое решение для любого венговского мальчишки, даже воспитанного в космопорте, решить свои проблемы через постель. У любого другого это отдавало бы непередаваемо мыльным вкусом откровенной проституции, а у этих парней нет. Может, потому что они готовы манипулировать? Честно. Я им защиту, а они мне не только секс, но и что-то еще. Про верность и привязанность говорить еще рано, но... Да блин, он же прямо напрашивается. И что самое главное, в этих хитрых глазах с поволокой не только трезвый расчет, но и какое-то ужасно трогательное в своей наивности желание по-настоящему понравиться. Ну вот же я какой, смотри. И тут хороший, вот тут. А вот здесь вообще неотразим. Ну оцени же меня, дай конфетку. Тот же Айхо, только взрослый и сексуальный. А еще он не просто хочет понравиться, он хочет. Секса он хочет, а не расплатиться за провоз телом. Меня он хочет. А я чего, железная? Резко развернувшись в кресле, я встала, чуть толкнула мальчишку к стене и прижала его всем телом, одной рукой обхватив за поджарую маленькую, но восхитительно округлую попку, а пальцы другой запустив волосы у него на затылке, чтобы притянуть и поцеловать. Вкусный мальчик. Блин, непередаваемое ощущение почувствовать себя главным героем одного из собственных же сценариев. Не героиней, а именно героем. Мужественным и брутальным, у которого в руках любая героиня тает, как брикет мороженого в микроволновке. Ёж весь поддался мне навстречу и в то же время расслабленно обмяк, принимая мою настойчивость с готовностью и чуть слышным стоном наслаждения. Его губы чуть раскрылись, отвечая на поцелуй, а глаза стали совершенно шалыми, с перламутровой поволокой. И пахом он об меня потерся так томно-медленно, что я чуть было не повалила его на пол и тут же не изнасиловала. А во взгляде сразу вопрос, ожидание, осторожное желание, нерешительность и готовность. И руки его так совершенно ненавязчиво легкими бабочками вспорхнули мне на бедра, почти не касаясь, но явно ожидая. Дальше что? Можно? «Тетя Айми, я не хочу есть котлетку без вас!» Звонкий голос от порога сбил все напряжение момента. «И Ёж ушел вас звать и потерялся!» Потеряшка тихо выдохнул мне в губы свое горькое разочарование и выскользнул, спрятавшись за меня, едва я его отпустила и чуть отстранилась. Судя по шебуршанию, он там рубашку в штаны заправлял. Когда я успела ее расстегнуть и выдернуть? И, судя по отражению в зеркально-гладком участке стены, физиономию тоже налаживает. Принудительно стирает с нее обиженное на судьбу выражение, заменяя привычным самоуверенно дерзким. Я со вздохом взяла мелкого обломщика на руки, и Айхо тут же радостно обнял меня за шею. Могу поклясться, что над моим плечом он бросил на Ёша вполне победный взгляд и чуть ли не язык показал. «Моя тетя». Негромкий рык и показанный из-под тишка кулак подтвердили мою догадку. Не знаю, чем все это кончится, но скучно мне не будет, это 100 пудов.